17.2. Способы преодоления трудностей на рынке. Как можно преодолеть неэффективность, являющуюся результатом внешних воздействий? Если фирма, оказывающая внешнее воздействие, имеет производственную технологию с фиксированными пропорциями, внешний эффект может быть уменьшен только за счет снижения объема выпуска продукции. Это может быть достигнуто с помощью налога на объем производства, как мы показали в главе 8. К счастью, для большинства фирм возможно замещение факторов в производственном процессе за счет изменения технологии. Например, производитель может добавить газопромыватель в дымовую трубу предприятия, чтобы уменьшить выброс загрязняющих веществ. В результате изменения технологии фирмы могут уменьшить производимое ими внешнее воздействие, не сокращая объем производства в такой степени, как это пришлось бы сделать при технологии с фиксированными пропорциями. Рассмотрим фирму, которая реализует свою продукцию на конкурентном рынке. Фирма выбрасывает в атмосферу загрязняющие вещества, отравляющие воздух. Фирма может сократить количество вредных выбросов, но только при определенных затратах. Это показано на рисунке 17.3. Горизонтальная ось представляет собой уровень выброса вредных веществ. Уровень выброса в 26 единиц соответствует объему производства фирмы, максимизирующего прибыль. Кривая MSC представляет собой предельные общественные издержки от загрязнения воздуха. Кривая общественных издержек отражает загрязнение окружающей среды, связанное с заводскими выбросами, и, следовательно, она совпадает с кривой MEC, описанной выше. Кривая MSC имеет наклон вверх, потому что предельные издержки внешнего воздействия возрастают по мере его увеличения. Примечание диктора. Далее, на странице 495 следует рисунок 17.3 «Эффективный уровень выбросов». Конец примечания. Исследование показывает, что небольшое количество загрязняющих веществ наносит небольшой вред воздуху и воде. Однако вредное воздействие существенно возрастает по мере того, как растет объем вредных выбросов. Кривая MCA представляет собой предельные издержки на снижение уровня выбросов. Она измеряет дополнительные издержки фирмы по установке оборудования для контроля за загрязняющими веществами. Кривая MCA имеет наклон вниз, так как предельные издержки на сокращение уровня выбросов низки, когда это сокращение невелико, но высоки, когда оно существенно. Эффективный объем выбросов в 12 единиц находится в точке Е со звездочкой, где предельные общественные издержки от загрязнения воздуха в 3 доллара равны предельным издержкам на сокращение объемов выбросов. В точке Е со звездочкой расходы фирмы на снижение объемов выбросов и издержки на охрану окружающей среды минимальны. Отметим, что если выбросы ниже Е со звездочкой, скажем, Е нулевое, предельные издержки на снижение объема выбросов 7 долларов выше, чем предельные общественные издержки 2 доллара, и поэтому выбросы невелики. Однако, если уровень выбросов находится на Е первом, предельные общественные издержки 4 доллара больше предельных издержек на сокращение выбросов 1 доллар, и объем выбросов увеличивается. Мы можем стимулировать фирму к сокращению выбросов до уровня Е со звездочкой тремя способами – стандартами по вредным выбросам, платой за выбросы, временными разрешениями на них. Страница 496. Рассмотрим каждый способ. Стандарты по вредным выбросам. Стандарт по выбросам – это установленный законом предел концентрации вредных веществ в промышленных отходах. Если фирма допускает превышение этого стандарта, ее могут подвергнуть денежному штрафу, а ее управляющих – даже уголовному наказанию. На рисунке 17.4 эффективный стандарт по выбросам равен 12 единицам, точка Е со звездочкой. За его превышение фирму ожидает суровое наказание. Стандарт гарантирует эффективность производства. Устанавливая оборудование по уменьшению загрязнения, фирма выполняет соответствующий стандарт. Увеличение расходов на охрану окружающей среды вызовет повышение средних издержек на величину средних издержек по уменьшению загрязнения. Вступление фирмы в отрасль промышленности будет прибыльным, если только цена продукта больше суммы средних издержек производства и средних издержек на охрану окружающей среды. Таково условие эффективности для отрасли. Примечание диктора. Далее на странице 496 следует рисунок 17.4. Определение размера штрафов при определении стандартных цен охраны среды. Конец примечания. Страница 497. Плата за выбросы. Плата за выбросы – это отчисления, взимаемые с фирмы за каждую единицу объема вредных выбросов. Плата в 3 доллара даст возможность нашему заводу работать эффективнее, как показывает рисунок 17.4. При данной плате фирма минимизирует свои издержки, сокращая объем выбросов с 26 до 12 единиц. Чтобы увидеть, почему это происходит, отметим, что первая единица объема выброса может быть сокращена с 26 до 25 единиц. При весьма незначительных издержках предельные издержки на дополнительное уменьшение загрязнения близки к нулю. Следовательно, при весьма незначительных издержках фирма может избежать выплаты $3 за единицу объема выбросов. Фактически, для всех объемов выброса выше 12 единиц предельные издержки на сокращение загрязнения меньше, чем плата за выбросы, и поэтому сокращение выбросов выгодно. Однако ниже 12 единиц предельные издержки на уменьшение выбросов превышают размер платы, и поэтому фирма предпочтет плату за выбросы их дальнейшему сокращению. Фирма, следовательно, платит общую сумму сбора, показанную заштрихованным прямоугольником, рисунок 17.4, и несет общие издержки на уменьшение загрязнения, показанное треугольником под кривой МЦА, справа от точки Е со звездочкой равно 12. Данные издержки меньше суммы, которую выплачивала бы фирма, если бы не сократила объем своих выбросов. Действие стандартов и платежей. В Соединенных Штатах и ряде других стран исторически сложилось так, что государство опирается больше на стандарты, чем на платежи, чтобы контролировать загрязнение окружающей среды. Однако некоторые страны, например, ФРГ, успешно пользуются системой платежей. Имеются ли какие-нибудь основания для предпочтения одного способа другому? Ответ заключается в том, что между системами стандартов и платежей существуют различия в тех случаях, когда государственные органы не располагают достаточной информации и когда правовое регулирование выбросов требует больших расходов. Чтобы понять эти различия, предположим, что из-за административных расходов агентство, контролирующее загрязнение атмосферы, должно назначить один размер платежей или установить один и тот же стандарт для всех фирм. Примечание диктора. Далее, на странице 498 следует рисунок 17.5. График минимизации издержек производства при финансировании мероприятий по охране окружающей среды. Конец примечания. Начнем с платежей. Рассмотрим две фирмы, расположенные поблизости друг от друга, у которых предельные общественные издержки от выбросов одинаковы, независимо от того, какая фирма сокращает свои выбросы. Так как у фирм разные технологические процессы и различные расходы на уменьшение загрязнения, их кривые предельных издержек на уменьшение загрязнения отличаются друг от друга. Рисунок 17.5 показывает, почему в данном случае платежи за выбросы предпочтительнее стандартов. МЦА-1 и МЦА-2 представляют кривые предельных издержек на уменьшение загрязнения для двух фирм. Первоначально объем выбросов каждой фирмы составляет 14 единиц. Предположим, мы хотим сократить общий объем выбросов на 14 единиц. Как видно из рисунка 17.5, самый дешевый способ добиться этого – сократить объем выбросов фирмы 1 на 6 единиц, а фирмы 2 на 8 единиц. При таком сокращении предельные издержки обеих фирм на уменьшение загрязнения будут равны $3. Но представим, что произойдет, если агентство потребует от обеих фирм сократить свои выбросы на 7 единиц. Тогда предельные издержки на уменьшение загрязнения фирмы 1 повысятся с 3 до $3.75, а предельные издержки фирмы 2 сократятся с 3 до $2.5. Все это не может минимизировать издержки, так как фирма 2 может сократить выбросы более дешевым способом, чем фирма 1. Страница 499. Лишь тогда, когда предельные издержки обеих фирм на уменьшение загрязнения равны, выбросы будут сокращены на 14 единиц с минимальными издержками. Теперь мы видим, почему плата за выбросы $3 может быть предпочтительнее стандарта по выбросам 7 единиц. При плате за выбросы размером в $3 фирма 1 сократит выбросы на 6 единиц, а фирма 2 на 8 единиц, сохраняя эффективный объем производства. Наоборот, при введении стандарта по выбросам фирма 1 увеличит дополнительные издержки на уменьшение загрязнения, показанные заштрихованной площадью между 7 и 8 единицами выбросов. Фирма 2 уменьшит соответствующие издержки, показанные заштрихованной площадью между 6 и 7 единицами выбросов. Очевидно, дополнительные издержки на уменьшение загрязнения фирмы 1 больше, чем издержки фирмы 2. Таким образом, система платежей за выбросы обеспечивает тот же уровень выбросов при более низких издержках, чем при установлении одинаковых стандартов по выбросам для обеих фирм. В целом, платежи могут оказаться предпочтительнее стандартов по нескольким причинам. Во-первых, когда для всех фирм должны быть установлены одинаковые стандарты, штрафы могут обеспечить тот же уровень выбросов с более низкими издержками. Во-вторых, платежи являются для фирмы сильным стимулом, побуждающим к установлению нового оборудования, которое позволит сократить еще больше объем выбросов. Предположим, что стандарт требует, чтобы каждая фирма сократила выбросы на 6 единиц, с 14 до 8. Фирма 1 изучает возможности установки нового оборудования для контроля выбросов, которое снизит предельные издержки на уменьшение загрязнения с МЦА-1 до МЦА-2. Если оборудование относительно недорого, фирма пойдет на его установку, потому что оно снизит издержки на достижение установленного стандарта. Однако платежи в $3 послужат еще большим стимулом к сокращению выбросов. При штрафах за выбросы издержки фирмы на уменьшение загрязнения будут ниже для первых 6 единиц сокращения, но они будут невелики, чтобы сократить объемы выбросов на 2 единицы дополнительно, потому что платежи для этих 2 единиц больше, чем предельные издержки на уменьшение загрязнения. Теперь рассмотрим систему стандартов, рисунок 17.6. Кривая предельных общественных издержек поднимается круто вверх, а кривая предельных издержек на сокращение выбросов относительно пологая. Примечание диктора. Далее, на странице 500 следует рисунок 17.6. Изменение издержек производства в зависимости от объема выбросов. Конец примечания. Эффективная плата за выбросы составляет $8. Но предположим, что из-за ограниченной информации установлены более низкие платежи в $7, что составит 1/8 или 12,5%. Так как кривая МЦА пологая, выбросы фирмы возрастут с 8 до 11 единиц. Это несколько снижает издержки фирмы на уменьшение загрязнения, но так как кривая МСЦ очень крутая, общественные издержки существенно возрастут. Рост общественных издержек за вычетом экономии расходов на уменьшение загрязнения показан треугольником АБЦ. Что происходит, если такая же ошибка произойдет при установлении стандарта? Эффективный стандарт равен 8 единицам выбросов, но предположим, что стандарт повышен на 12,5% с 8 до 9 единиц. Это приведет к росту общественных издержек и снижению издержек на уменьшение загрязнения, как и ранее. Однако в данном случае увеличение общественных издержек, показанное треугольником АДЕ, значительно меньше, чем прежде. Данный пример показывает разницу между системой стандартов и платежей. Когда кривая предельных общественных издержек имеет крутой наклон, а кривая предельных издержек на уменьшение загрязнения остается пологой, издержки на сокращение выбросов невысоки, и установление стандарта предпочтительнее, чем введение платежей. Страница 501. При отсутствии точной информации стандарты дают больше уверенности по уровням выбросов, чем по издержкам на уменьшение загрязнения. С другой стороны, платежи дают гарантию по издержкам на уменьшение загрязнения, но не обеспечивают уверенности относительно уровней сокращения выбросов. Какая политика предпочтительнее, зависит, следовательно, от природы неопределенности и форм кривых издержек. Передаваемое разрешение на выброс. Предположим, что мы хотим существенно сократить выбросы, но в связи с отсутствием достаточной информации мы не можем полностью полагаться на систему платежей за выбросы. Мы хотим также избежать роста издержек у тех фирм, которые резко сокращают объемы выбросов. Мы можем добиться своих целей, вводя передаваемое разрешение на выброс. Каждая фирма должна иметь разрешение на определенный объем выбросов. Разрешение распределяется между фирмами, причем общий объем выбросов по всем разрешениям равен их желаемому объему. Разрешение имеет рыночную стоимость, они могут покупаться и продаваться. Такая система дает фирмам возможность торговать разрешениями. Предположим, две фирмы, смотри рисунок 17.5, получили разрешение осуществлять выброс до 7 единиц. Фирма 1, столкнувшаяся с относительно высокими издержками за уменьшение загрязнения, заплатит до $3.75, чтобы купить разрешение на одну дополнительную единицу выброса, но стоимость того же разрешения составит для фирмы 2 только $2.5. Фирма 2, следовательно, продаст свое разрешение фирме 1 за цену $2.5-$3.75. При достаточном числе фирм и разрешений возникает конкурентный рынок разрешения. При рыночном равновесии цена разрешения равна предельным издержкам на уменьшение загрязнения для всех фирм, иначе отдельные фирмы получат преимущество для покупки большого количества разрешений. Общий объем выбросов тогда установится на уровне, выбранном административным органом. Выбросы также сократятся при минимальных издержках. Фирмы с относительно низкими кривыми предельных издержек Но уменьшение загрязнений будут сокращать выбросы больше остальных, а фирмы с относительно высокими кривыми, соответствующих предельных издержек, будут покупать больше разрешений и меньше сокращать выбросы. Страница 502. Разрешения, имеющие рыночную стоимость, создают рынок внешних воздействий. Такой рыночный подход выглядит привлекательно, потому что объединяет преимущества системы стандартов с преимуществами системы платежей. Агентство, управляющее системой, определяет общее количество разрешений и, следовательно, общий объем выбросов, как это сделала бы система стандартов. Но возможность торговли разрешениями позволяет достичь уменьшения загрязнения при минимальных издержках, как это сделала бы система платежей. Пример 17.1. Издержки и выгода от сокращения выбросов двуокиси серы. В 1968 году в Филадельфии были введены стандарты по качеству воздуха, которые устанавливали максимально допустимое содержание двуокиси серы в топливе до 1%. Благодаря данному стандарту содержание двуокиси серы в воздухе существенно снизилось с 0,1 частицы на 1 миллион в 1968 году до менее 0,25 частицы на 1 миллион в 1973 году. Повышение качества воздуха улучшило здоровье людей, уменьшило ущерб окружающей среде. Но эти улучшения потребовали определенных затрат. Пользователи топлива должны были заменить топливо и установить оборудование для контроля за загрязнением. Стоила ли выгода в виде снижения общественных издержек, дополнительных издержек на уменьшение загрязнения? Изучение издержек и выгоды от сокращения двуокиси серы в выбросах дает некоторые ответы. В Филадельфии сокращение выбросов привело к повышению издержек на переход отопительных систем с угля и нефти на газ для выполнения стандартов по качеству воздуха. Стоимость оборудования для контроля за выбросами также следует причислить к издержкам на обеспечение эффективного использования топлива. Рисунок 17.7 показывает предельные общественные издержки от загрязнения окружающей среды и предельные издержки фирмы на сокращение выбросов. Отметим, что кривая предельных издержек на уменьшение загрязнения не является ровной, непрерывной кривой. Страница 503. Скачки происходят тогда, когда необходимо новое капиталоемкое оборудование для контроля над загрязнением, чтобы повысить эффективность топлива. Выгода от снижения содержания двуокиси серы может быть представлена в трех аспектах. Первое – сокращение заболеваемости и смертности от таких заболеваний, как рак, бронхит, пневмония, эмфизема, астма, простуды. Второе – сокращение издержек на восстановление материалов, разрушающихся в связи с коррозией металла, камня, краски. Третье – улучшение зрительного восприятия и другие эстетические ценности. Так как выгода является отрицательными общественными издержками, мы можем получить информацию о кривой предельных общественных издержек, отвечая на вопрос, как отражается на этих трех аспектах рост концентрации двуокиси серы. При очень низкой концентрации предполагаются незначительные последствия в области здравоохранения, сохранности материалов, эстетики. При средних уровнях содержания двуокиси серы, изучение заболевания дыхательных путей, коррозии материалов и эстетического восприятия показало, что предельные общественные издержки положительны и относительно постоянны. Таким образом, кривая предельных общественных издержек сначала растет, а затем становится горизонтальной. Эффективный уровень снижения и содержания двуокиси серы равен такому количеству частиц на 1 миллион двуокиси серы, при котором предельные издержки уменьшения выбросов равны предельным общественным издержкам. Мы видим на рисунке 17.7, что этот уровень равен примерно 0,275 частицы на 1 миллион. Кривые предельных общественных издержек и предельных издержек на уменьшение загрязнения пересекаются в точке, где кривая предельных издержек на уменьшение загрязнения резко снижается в связи с внедрением дорогостоящего оборудования. Так как концентрация 0,275 частицы на 1 миллион чуть ниже уровня, достигнутого в 1973 году, законодательными мерами регулирования мы можем заключить, что регулирование повысило экономическую эффективность. Тот факт, что концентрация двуокиси серы была выше 0,275 частицы на 1 миллион на протяжении большей части этого периода, свидетельствует о недостаточности правовых методов регулирования для достижения наиболее эффективного результата. Примечание диктора. Далее, на странице 504 следует рисунок 17.7. Изменение концентрации двуокиси серы в выбросах. Конец примечания.